Фэн, есть идеи, для чего нужна эта формация?» – спросил я свою спутницу. «Без понятия, это же тебя Айна называла гением в конструировании формаций?» «Нет», – фыркнула она, – «а вот птица на другой стороне мне кого-то напоминает. Смотри, похоже, да», – с этими словами она расправила крылья, приняв ту же позу, что и на изображении, и со стороны это действительно было довольно похоже. Вот только Фэн была маленькая и вместо грозной птахи с нотками горделивости, получилась нахохлившаяся милаха, едва держащая равновесие. «Похоже», — кивнул я, стараясь удержать серьезное лицо, «видимо, получилось не очень». «Да ну тебя», — обиженно фыркнула она, «ведь похоже же на Феникса». «Да, а что если Кальтин, это те самые твои страшные пристрашные враги из твоей секты, а?» «Страшно?» «Нет», — хмыкнул я. «Попытка напугать не удалась, старайся лучше. Я тебе уже рассказывал, что перед отбытием сюда беседовал с Линши. Она заверила меня, что здесь не может быть ни одной из трех великих сект. Вроде как, это их с драконом бывший дом. Она поэтому выживших сюда и отправила. Здесь бы их не настигла месть от трех сект. А что это за птица тогда?» Недовольно посмотрела она на монету. «А мне откуда знать? Не удивлюсь, если это сама Линши и есть. А что, императрицей она была, людей из морозной гряды спасла, люди ее любили. Вот особо успешные потомки переселенцев и увековечили ее на монетах. Как тебе теория? А может, на Кальтине есть пророк, который предсказал мое появление и изобразил на монетах меня? Как тебе такое, глупый Кай?» — фыркнула она. Я в ответ улыбнулся, и мы вместе вышли из комнаты. «Хорошо. Кажется, напряжение между нами немного спало. Все же не один я тут на нервах. Нельзя забывать про Фэн». Найдя ближайшего слугу, я попросил проводить меня в библиотеку. Тот не сопротивлялся, лишь с поклоном попросил следовать за ним. В итоге мы оказались перед небольшим квадратным зданием, полностью увитым плющом. Я зашел внутрь, путь мне перегородил суховатый старик, но узнав, что мне не требуются никакие техники, а я решил просто почитать что-то в ожидании обещанной оплаты, мигом отступил. Что-то мне все это напоминало, аж ностальгией повеяло. Я сидел в маленьком уютном кресле, а передо мной лежала толстая книга. Еще бы пару близнецов, которые на самом деле демон, так и вообще, один в один. Книга называлась «Путешествие по небесному архипелагу» за авторством некоего Констерилия. Имя, конечно, странное, но я уже догадался, что на островах цветет и пахнет мультикультурализм. А книга была чем-то вроде сборника путевых заметок. Самое то, чтобы узнать про место, в котором я оказался, чуть больше. Вот только не успел я открыть книгу, как мне на глаза попалась знакомая фигурка. И эта фигурка стремительно приближалась ко мне. «Практик Кай, вы не будете против, если я составлю вам компанию?» — улыбнулась мне Тильлан, усаживаясь в соседнее кресло. «Ну да», — вопрос был скорее формальностью. «Тоже решили приобщиться к чтению?» — улыбнулся я, глядя, как девушка достает из пространственного колечка какой-то артефакт, похожий на пирамидку. Миг, и нас окружает барьер из глифов. Очень знакомый барьер, надо сказать. Таким пользовалась Сэ-Юнь, когда не хотела, чтобы разговоры кто-то случайно подслушал. Правда, это был немного попроще, но работать должен, насколько я могу судить. «Простите, но я здесь не ради книг. Я специально искала вас», — неловко улыбнулась она. «Я попросила слуг доложить, если вы куда-то пойдете. Надеюсь, вы не в обиде? Я бы удивился, если бы вы оставили гостя без присмотра», — хмыкнул я. «На самом деле я уже давно заметил несколько практиков уровня концентрации, ходивших за мной по пятам. Так что человеком больше, человеком меньше, без разницы. Но вот что мне было любопытно, так это намерение этой барышни. Мы не виделись всего несколько часов, но сейчас она разительно отличалась от самой себя. Уверенный взгляд, румянец на щеках и ровное, а главное, мощное движение духовной силы. А ведь, пожалуй, она на высшей стадии меридиан. Еще немного и сможет перейти на стадию ядра. Думаю, техники для этого в ее клане есть. Хотя сам прорыв, я ведь помню, что мне говорила Сэ-Юнь про этот этап. Пусть она и не могла мне все объяснить в деталях, клятвы не давали, но примерные цифры я представлял. На этап меридиан прорывался один из сотни, на этап ядра – один из тысячи. Из тысячи тех, кто перешел на этап меридиан, и это в идеальных условиях. Когда у тебя есть техники, учителя и ресурсы, когда часть из этой тысячи практиков не погибает по глупости или от рук конкурентов. В итоге в реальности практик ядра – редкость. И даже всякие гении могут так и не перейти на этот этап, застряв где-то посередине. Сэйюнь не могла рассказать подробностей, но ее техники очень важны и нельзя засорять лакусы, я запомнил отлично. Она даже в письме прямо намекнула, чтобы я не изучал техники смертного ранга. Я могу чем-то помочь, отвлекся я от собственных мыслей. Я просто пришла, чтобы вас лично поблагодарить за спасение. Если бы не вы, меня бы скорее всего убили, неловко ответила она. Меня больше поражает, почему вы искали целителя, а не демоноборца. Вздохнул я, но девушка не смогла ничего толком ответить. Вместо этого она принялась благодарить меня, рассказывать про свою жизнь и жизнь семьи Лан, про то, какие на нее возлагали надежды, а то нападение чуть не разрушило ее жизнь. Я слушал вполуха, мечтая о том моменте, когда она наконец уйдет и оставит меня наедине с книгой, пока она не дошла в своем рассказе до одного момента. «Не женитесь на мне», — выпалила она, зажмурилась и чуть тише добавила. «Пожалуйста». «Чего?» — воскликнули мы в один голос с Фэн. «Так, либо я что-то прослушал, либо вся ее предыдущая речь была чисто от волнения. Мой дед любит меня, но он очень прагматичный человек. Он не упустит возможности породниться с человеком с Кальтина. Он уже говорил со мной, а я... Простите, вы очень симпатичный и добрый, но я люблю другого. Я уже была помолвлена с Сильталуанем из секты Гросс. Изначально это был политический союз и никто не знает о наших чувствах. Мы думали, что это подарок небес, а потом это нападение... «Моя болезнь, одержимость», — поправил я, — «и вам не целитель был нужен, а демоноборец». «Да, вы правы», — отвела она взгляд, — «но вы спасли меня, болезни больше нет, мы с Сильта снова можем быть вместе. Пожалуйста, когда старейшина Лан предложит вам помолвку, откажитесь. Аккаю тебя тоже старейшина послал, чтобы ты его очаровала», — фыркнула Фэн. «Вы очень проницательны, госпожа», — поклонилась она Фэн. «Но как видите, я нарушила его приказ, и думаю, вам стоит знать, старейшина не знает, что вы разумны». Я осторожно спросила его и он сказал, что вы, вероятно, химера, выведенная на Кальтине. «Я, химера», недовольно нахохлилась Фэн, но через несколько секунд на ее мордашке появилась хитринка. «Хех, глупые старики все время переигрывают сами себя. Кто я такая, чтобы разрушать их старческие иллюзии? Я же молчал, не зная, как реагировать на происходящее. С одной стороны, все отлично. Никто так и не понял, что за мной не стоит сильная секта, а значит, можно особо не бояться. С другой, налицо очередная попытка привязать меня к себе любыми методами. Вон, уже и внучку не пожалел. Хотя он, похоже, ее и так не пожалел, а спасти пытался исключительно из-за союза с сектой Гросс. Я не буду на тебе жениться, наконец произнес я, и даже попробую уговорить старейшину на твой брак с Сильта. Благодарю вас, почтенный Кай, ваше благородство, но, перебил я ее на полуслове, у меня есть условия. Помнишь, я говорил тебе, что не так давно услышал слово Кальтин? Да, я тогда очень удивилась, но тот демон иногда шептал разное, отвела она взгляд. Я думала, это его проделки, ему нравилось вводить меня в отчаяние, но ваши слова, что вы сделаете все, чтобы мне помочь, я услышала. Господин Кай, еще раз благодарю. Это был не демон, покачал я головой. Я действительно только недавно услышал слово Кальтин, а золотую монету и вовсе впервые увидел всего несколько часов назад. О, протянула она, смотря на меня странным взглядом. Неужели легенды не врут, и на острове все настолько по-другому? Я слышала, там водятся фениксы и драконы, а со склонов гор текут реки из чистейшей ци. ПФФ. Подавилась воздухом Фэн, да я и сам был близок к этому, если честно, потому что ее слова про драконов и фениксов. А что, если это правда? Может, Кальтин, это родина Линши и Сюсе? А что, звучит правдоподобно. Хм, тогда у меня даже есть отмазка, на случай, если случайно встречу кого-то оттуда. Выполняю поручение феникса по доставке детеныша домой. Ха, главное Фэн об этом не говорить, а то обидится. Она-то искренне считает птенцом именно меня, а не себя. Я не могу тебе многое рассказать, ответил я после небольшой паузы. Но мое условие, расскажи мне про то, как здесь все устроено. Честно, развернуто, доступно. И постарайся особо не рассказывать про это никому. Понимаю, печально вздохнула девушка. Но для этого вроде и нужно путешествие к небу, да, чтобы познать мир. Клянусь небом, я постараюсь правдиво ответить на все ваши вопросы и не буду рассказывать про вас ничего, что случайно узнаю. В следующий миг девушку окружило облако чистейшей ци. Что тебя, да это же клятва сработала. Так еще и барьерный артефакт потоком энергии задело, так что сейчас все могли любоваться происходящим. Хотя был в этом и плюс. Я смог сравнить свою собственную ци с эталоном. Забавно, но сейчас я вдруг осознал, что моя собственная ци несовершенна. В ней все еще есть примеси, что-то, что не дает мне развернуться в полную мощь. Такое вот мини-озарение, да, небо ответило. Радостно воскликнула девушка. Вы и правда скальтина. Я же сидел с кислой миной и недовольно смотрел по сторонам. Барьер-то разрушился, и все вокруг смогли услышать последнюю фразу девушки, так что теперь на меня заинтересованно смотрели сразу с десяток практиков. Хорошо, хоть подходить не решались. Ну из чего такая реакция? Спросил я, как только Тиль вновь возвела барьер. Ну как же, небо отвечает практикам очень редко. Пусть его и боятся поминать просто так, но все же, а тут по легендам с теми, кто путешествует к небу всегда так, оно же присматривает за вами. Ну, небо присматривает, почему-то смутилась она под конец. Забавно, я покосился на Фен, которая сидела с самым независимым видом, будто она здесь не при делах. Ведь Фен в свое время также вспомнила небо и навесила на себя клятву. Надо бы ее, кстати, с нее снять, а то как-то нехорошо выходит. Думаю, если отвесить ей подзатыльник, то условие не нападать первой сработает и клятва аннулируется. Вообще, именно в клятве небом ничего плохого для развития практика не было. Она работала совсем на других, совершенно мне непонятных, принципах и никаких печатей на духовное тело не накладывала. И ее бы с удовольствием применяли все, вот только было одно но. Небо не спешило отвечать всем, вот и приходилось выкручиваться, грабя человеческий потенциал. Раз уж так сложилось, то давай, чтобы не задавать тебе глупых вопросов. У вас есть какой-то список книг, которые вы даете своим новичкам? Хочу узнать про небесный архипелаг побольше. Путешествие, посмотрела она на толстую книгу, которую я так и продолжал сжимать в руках. Это неплохая книга, но там слишком много художественных допущений. Давайте я вам лучше посоветую, то почему сама училась. Здесь есть эти книги. Ну, большая часть. В следующие 10 минут передо мной появился небольшой столбик из 8 книг, история и география. Что ж, приступим. Остаток дня я посвятил тому, что просто читал, как в старые не очень добрые времена, да, даже девушка рядом сидела и прикрывала барьером от чужих взглядов. Надеюсь, Тиль не накажут за помощь мне так же, как наказали принцессу Линь. Читал я быстро, а девушка бодро давала пояснения на интересующие меня вопросы. Учебники истории, увы, не оправдали моих ожиданий. Сборник сказок скорее, пополам с восхвалением города Джиника и семьи Лан. Происход было написано 2 абзаца в духе, там было хорошо, но потом пришли враги и стало плохо. А потом стало совсем плохо и добрая правительница открыла портал в новый дом. А потом переселенцы основали город Джиник, а город первых врат все врет. Они случились уже потом. Зато путеводитель небесного архипелага оказался просто сокровищем. Во-первых, там все было четко по делу. Никаких тебе восхвалений отдельных семей или основные опасности, чем славится тот или иной город, способы добраться. А во-вторых, там была карта. Небольшая, немного кривая, но полноценная карта. Тиль-Лан подтвердила, карта настоящая. Ну и самое главное, там было рассказано про это самое путешествие к небу. Как птенец, которого выбрасывают из гнезда, так и практики Кальтина, рано или поздно отправляются в путь. Путь к небу – это не только путь обретения силы, это путешествие к познанию мира, к поиску своего места в нем. Многие ошибочно полагают, что практики Кальтина просто должны посетить все великие города. На деле это совсем не так, их путь лежит в древние гробницы наследия, места которых я позволил себе отметить в этом путеводителе. Лишь пройдя 3 испытания, они могут возвыситься до этапа ядра и вернуться домой. Но нередко случается так, что, пройдя этот путь, практики отказываются возвращаться. Да-да, дорогой читатель, прямо сейчас мистические мастера Скальтина могут быть среди нас. Если опустить последнюю строчку, которую автор написал явно ради нагнетания загадочности, то это что же выходит? Где-то на островах есть 3 гробницы наследия, пройдя испытания которых можно получить способ перехода на этап ядра. Чтоб тебя, а ведь теперь идея притворяться практиком Скальтина выглядит заманчивой. Если, Конечно, это все не выдумки автора. А почему великие города до сих пор не обчистили гробницы наследий? Хмыкнул я. Господин Кай, многие пытались. По правде сказать, гробницы наследия – желанная цель для всех семей. Каждый год сотни и тысячи практиков гибнут внутри. Но даже если они преуспевают, истинная награда откроется только человеку с Кальтина. По крайней мере, так говорят, смутилась она под конец. Я еще раз пригляделся к карте. Вот он, реальный шанс прорваться на уровень ядра. Кто знает, может я смогу раскрыть загадку этих гробниц. Система же смогла активировать телепорт без приказа, а значит, вероятность того, что я смогу получить ее главное сокровище есть. А там мне уже никто не сможет диктовать, что делать и как быть. Да, всегда найдется кто-то сильнее. Но именно с ранга ядра практик из простого пушечного мяса мира бессмертных превращается в нечто большее. Из фигуры в игрока. Да, слабого и неопытного, но игрока. И даже если мне придется побывать на всех островах, не беда. Меня все равно ничего здесь не держит. Кажется, моя история про путешествие к небу перестает быть просто выдумкой. Осталось только подготовить все необходимое. Мне не хватает артефактов, чтобы пробиться до высшей стадии меридиан, но, кажется, я знаю решение. Оно буквально сидит рядом со мной и с умилением разглядывает Фен. Тильлан, как ты относишься к тому, чтобы прогуляться со мной по городу? Не покажешь мне лавки артефакторов? Глава 11. На следующее утро мне принесли обещанные за змею деньги. Ну да, вчера мы довольно долго сидели в библиотеке и все-таки договорились о совместной прогулке. Как только я получу причитающуюся мне сумму золота, и стоило внучке намекнуть, что практик Кай желает посетить окрестности города в ее компании, как деньги мне тут же принесли, причем не кто-нибудь, а сам практик Сун, тот самый силач, застрявший между этапом меридиан и ядра. Интересно, а не благодаря ли артефактам крови земли он и стал таким сильным, а, все же их можно соединить с узлами меридиан, а уж если еще и качество у них будет чуть выше того, что мне втюхал старейшина Лан, или все дело в особой технике, я бы не прочь изучить такую, я бы не прочь хоть какую-то нормальную технику изучить, если уж на то пошло. Нет, я, конечно, помнил кое-какие техники из форта, не зря же столько времени в библиотеке просидел, да и баллов потратил просто уйму, и я даже мог бы восстановить изученные техники по памяти, но проблема была в том, что эти техники были либо слабыми, либо ледяными, была, конечно, еще техника пожирателя, но, не буду, особенно, если вспомнить, от кого я ее получил, от дракона, продавшегося демонам, а ведь он еще и убеждал меня в ее безопасности, после чего с улыбкой послал на смерть, ну его, к демонам, лучше поищу что-то не такое радикальное, оказывается, сходить в магазин в моем понимании и в понимании Тильлан, вещи совершенно разные. Поэтому вместо пешей прогулки я сейчас сидел в карете и любовался видами города через приоткрытую шторку. И ладно бы только это. С нами было 20 человек этапа меридиан и несколько десятков этапа концентрации. Скромная охрана, потупила взгляд девушка. Старейшина Лан настоял. В итоге ползли мы в темпе улитки, но хоть городом я полюбоваться смог под комментарий девушки. И да, здесь было красиво. Возможно, потому что мы ехали исключительно по центральным кварталам, и стоит хоть немного свернуть, как этот город обернется омерзительной клоакой, но все же, здания с разноцветной черепицей, пагоды, устремившиеся в небеса, приземистые домики из разноцветного кирпича, и такое странное сочетание архитектурных решений совсем не вызывало отторжения, зато отторжение вызывал усач, сидящий с нами в карете, и бросающий на меня злобные взгляды. Да, практик Сун просто не мог допустить, чтобы дочь семьи Лан и практик Кай ехали в карете одни, а вдруг мы здесь чем неприличным займемся. Да, в какой-то момент мы остановились перед массивным деревянным зданием, стоящим прямо возле огромной площади. Она была вымощена желтым камнем, а в центре возвышался обелиск с высеченными на нем иероглифами. Вокруг обелиска толпились люди. Кто-то сидел в позе для медитации, а кто-то и вовсе будто впал в транс. Интересно, я уж думал, что это какой-то монумент, но приглядевшись и прочитав части иероглифов, я понял, это же техника культивации, прямо посреди города, на огромном камне, это то, о чем я думаю, махнул я рукой я в направлении обелиска, под согласное угуканье Фен. Разумеется, она просто не могла пропустить поездку. Да, это техника культивации, мы чтим священные договоры и соблюдаем все его пункты, Довольно улыбнулась девушка. В отличие от некоторых. Интересно, это что же выходит? Тут буквально любой может стать культиватором. Было бы желание, да, техника плохонькая. На первый взгляд, смертного уровня. Но сам факт, вот так свободно ее распространять. Вспоминается, с каким трудом мне пришлось выгрызать технику в родной секте Феникса. Вот смеху будет, если техника на столбе будет лучше, чем все то, что мне предлагали там. Надо будет проверить, но позже. Не хочу пчиться туда с толпой охраны. А пока, магазин. Зря что ли ехали? Огромная табличка над входом в здание гласила «Торговый дом Кейрат». И небольшая, едва заметная надпись сбоку сообщала, что этот торговый дом находится под протекцией семьи Лан. В этот момент у меня появилось сильное желание развернуться и уйти, но я сдержался. В конце концов, куда бы они еще могли меня привести? В торговый дом семьи конкурента? Сам виноват, на самом-то деле. Потом схожу в другой торговый дом, один. Заодно и смогу оценить, надурит меня семья Лан или, наоборот, скидку сделает. В последнее верилось с трудом. Внутрь мы зашли всей дружной толпой. Видимо, о приватности эти дуболомы и не слышали. В глаза сразу бросились ровные ряды шкафов, от которых так и фанило ци. На полках лежали артефакты и рядками стояли книги. И все было покрыто тонкой вязью небесных глифов. Не настолько сложных, чтобы я не мог пробиться через них при желании, но от всяких шаловливых ручонок эти барьеры защитить должны. Внутри нас встретил запах благовония и сухонький старичок на стадии меридиан. Правда, даже отсюда я чувствовал, что дальше ему не прорваться. Если у Джерика духовной силы было ничтожно мало и ее колебания были особо незаметны, то вот у этого практика я прямо чувствовал перекрученные и поломанные печатями клятв потоки. Руки бы оторвать тому, кто их изобрел, желательно вместе с головой. Добро пожаловать в торговый дом Кейрат, только лучшие товары со всего небесного архипелага. Госпожа Лан, рад вашему выздоровлению, это праздник для всего великого города Джиник. Господин Сун, вы что-то редко заглядываете в последнее время. Загадочный господин, поклонился он мне, раза в два ниже, чем Тиль Лан и Суну, между прочим. Остальных практиков он просто проигнорировал. Мне сказали, что у вас лучшие артефакты в городе, сходу озвучил я главную цель своего визита. Торговец тут же расплылся в широкой улыбке и достал небольшой нефритовый кулон. Вспышка ци, небольшая едва заметная формация и вот часть полок с различным, на первый взгляд, хламом, открылась для моих загребущих рук. Хм, интересно, а если бы я пришел один, то согласился бы торговец снять защиту? Что-то сомневаюсь, а ведь через эти формации система предметы не идентифицировала. Я проверил, я могу подсказать вам что-то конкретное, подобострастно улыбнулся он. В нашем торговом доме есть лучшие артефакты, со всех уголков небесного архипелага. А если у вас на уме что-то особенное, то вы можете сделать заказ. Наш торговый дом готов приложить все усилия, чтобы доставить вам необходимое. Спасибо, я пока осмотрюсь. Невольно усмехнулся я, уж очень мне этот тип напоминал продавцов-консультантов из прошлого мира, аж ностальгией повеяло. Я двинулся вдоль полок, сканируя все артефакты подряд. Большинство из них было именно тем, чем и выглядело, мусором с забавными эффектами. Зеркало, которое светится в темноте, есть кольцо, которое увеличивает пользователя в несколько, но при этом еще и замедляет, целых два, и по словам торговца, их можно было носить оба, чтобы вырасти метров на 10, и в 10 же раз замедлиться. Но были здесь и полезные вещи. Много полезных вещей, если уж быть честным. Отличный выбор, почтенный. Этот кинжал – настоящее произведение искусства. Он невероятно прочный, острый, а главное, вы можете управлять им своей волей. Представляете, и всего 140 тысяч золотых. Нахваливал он простенький клинок без каких-либо узоров. Но это был действительно артефакт земного уровня. Аналог моего щита, только без активных способностей. И я бы даже его купил, просто как возможность удивить противника, но таких денег у меня не было. Спустя 5 минут вдумчивого изучения ассортимента я нашел на полках кучу камней, знакомых таких камней. У меня и у самого такой в кольце лежит. Кровь земли, особый артефакт, который производит только семья Лан. Многие практики специально едут в наш город, чтобы приобрести себе такой. Если используете его, то обретете невероятную физическую силу, а при некотором мастерстве сможете окружить себя несокрушимой каменной броней. Как другу семьи Лан, я готов предоставить вам скидку. Всего 30 тысяч золотых, заливался соловьем торгаш. 30 тысяч, мда, знатно меня надурил старейшина Лан. Нет, я, конечно, догадывался, что артефакт он мне подсунул не самый ценный, но всему же есть предел. За такие деньги даже веер, сам охлаждающий практика в жару не купишь. А этот веер, между прочим, всего лишь смертного уровня. Самый дорогой из артефактов смертного уровня, конечно, но все же. Ухух, вдруг сорвалась с места Фенны села прямо на полку, рядом с каким-то красным цветком. У вашего духовного зверя удивительное духовное чувство. Не остался в стороне торговец. Этот артефакт, одна из жемчужин моей коллекции. Земной ранг, его добыли больше сотни лет назад. Целая группа практиков сложила головы в попытках им завладеть. Только представьте, он ускорит ваш естественный поток ци. Культивация станет в разы проще, энергия будет восполняться быстрее, а техники выходить лучше. И такое сокровище всего-то за 200 тысяч золотых. Во всех великих городах вы не найдете предложения лучше. Я от озвученного ценника слегка выпал в осадок. При этом Фен смотрела не меня таким взглядом, что сомнений не оставалось, этот артефакт ей зачем-то нужен. Кристаллизованный сердцецвет, вспомогательный артефакт-ингредиент, ранг, земной, ускоряет естественное восполнение ци, укрепляет жизненную силу практика. Возможна интеграция артефакта в узел души. Стоимость интеграции 567 513 ци. ХМ, и снова мне предлагают интегрировать артефакт в узел. И на этот раз стоимость такой интеграции сильно выше. Настолько, что всех оставшихся камней духа не хватит, чтобы такое провернуть. А когда я спросил и даже показал камень духа Тиль, она заявила, что впервые видит такое. Здесь про камни духа просто не знали. Золотом пользовались все, и практики, и богатые торговцы. Это была признанная во всех великих городах валюта. Конечно, только золотом дело не ограничивалось, но монетки номиналом поменьше печатали уже в самих городах. Обычные люди таскали с собой кошельки с серебром и медью. ХМ, а ведь это не совсем артефакт. Я уже слышал про такое. Сэйюнь рассказывала про одну особую методику создания небесных сокровищ. Это буквально ингредиент, который практик с помощью алхимии превратил в неплохую безделушку. Одна беда, такие вот артефакты, явление недолговечное. Ци ингредиента рано или поздно выветрится и сокровище превратится в пыль. И готов поспорить, что эти цветы не намного ценнее, чем кровь земли, а значит торговец просто набивает своему барахлу цену. «Ты меня сейчас за идиота держишь?» — хмыкнул я. «Я знаю, что это обычный сердцецвет, который вы немного обработали ци. Он, конечно, редкий, но за несколько месяцев его найти можно. Да и к тому же, он же развалится через десяток лет. А ты мне тут что-то про столетие рассказываешь. О, я вижу, господин сведущ в артефактах», — ничуть не смутился он. «Даже выражение лица не изменилось. Даже не знаю, наглость это или профессионализм. Что ж, тогда я могу предложить вам скидку и как другу семьи Лан, и как знатоку редких вещиц. Всего 40 тысяч золотом и этот дивный артефакт ваш». Угух, уставилась на меня Фен огромными глазами. «Что ж, такие деньги у меня были. 30 по рукам», — взглянул я на торговца. «При всем уважении, это просто неслыханно. Я и так предлагаю вам самую низкую цену. И только из уважения к вашему путешествию. 35, улыбнулся торговец. «Идет», — вздохнул я, доставая из кольца здоровенный мешок с монетами. Его мне в таком виде принес Сун, и я даже не стал ничего распаковывать. Как итог, еще и отсчитывать монеты пришлось, благо этим занялся сам торговец. Я не боялся, что он обманет меня даже в этом, клятвы бы просто не позволили, как заверила меня Тильлан. А я тем временем продолжил осматривать ассортимент, и вот среди гор мусора я нашел что-то стоящее. Что-то, что я тут же захотел купить. Перо начертателя. Вспомогательный артефакта. Ранг, земной. Снижает затраты ци на создание формаций. Уменьшает сложность создания глифов. Возможна интеграция артефакта в узел души. Стоимость интеграции 756 385 ци. Сколько? Спросил я, глядя на артефакт. Больше всего он действительно напоминал перьевую ручку. Корпус из нефрита. Наконечник из какой-то кости и тонкий золотой узор в виде феникса. О, у вас губа не дура. Артефакт с самого Кальтина. Редчайший экземпляр. Начал было вдохновенную речь торговец, но потом вдруг замолчал. Извините, забылся. Вы, наверное, больше меня сможете про него рассказать. Если желаете приобрести этот экземпляр, то я уступлю его всего за 200 тысяч золотых. Сами понимаете, Вести артефакты с острова заклинателей очень недешево. Такая цена только из уважения к вам. И к семье Лан, конечно. Мы с Фен в ответ не удержались и синхронно фыркнули. Я вот чего не пойму. Они меня за дурака держат или за богача. Хотя, а почему обязательно или? Пункты, вроде как не взаимоисключающие. В конце концов, мне вернули изрядно похудевший мешочек и протянули артефакт в небольшой, но красивой коробочке. Все это сразу же отправилось в мое кольцо. Надеюсь, Фен не решила купить этот сердцецвет просто из вредности. А то с нее станется. Господин желает приобрести что-то еще, улыбнулся мне торговец. Есть техники на продажу? Спросил я, особо ни на что не надеясь. Все же не думаю, что в открытом доступе будет что-то ценное. А если и будет, то денег у меня почти не осталось. Но посмотреть-то можно. Меня же любопытство сожрет. Разумеется, господин. Улыбнулся он, обнажив белоснежные зубы. Техники на любой вкус и кошелек. От целительных до боевых. Скажу по секрету, в продаже есть даже техника духовного уровня. Последнее он произнес, даже не понизив голос. Ну да, по секрету. Очередная уловка для наивного простака. Но любопытство взяло верх, и я все же решил взглянуть, что такого он мне предлагает. Кто знает, может быть, мне повезет. Да и за показ платить ничего не нужно. Тиль Лан Вон, тоже любопытно, да и Фен оказалась явно заинтригована. Торговец тут же улыбнулся и ловким движением руки достал нефритовую подвеску. Вспышка, и вот я уже могу спокойно рассмотреть содержимое открытых шкафов. Хм, это если 5 полок в шкафчике. Да стоят они по 3 книжки в ряд. Что ж, 176 техник, неплохо. Больше, чем было в открытом доступе секты Феникса. Но все равно, забавно, как благодаря оформлению, торговцу удалось визуально превратить не самое большое количество книг в огромное собрание. Но самое главное, торгаш с гордым видом проследовал к отдельной витрине. Там, за стеклом, лежала тонкая книжечка, почти тетрадка, а сама витрина была окружена сложнейшей формацией. С торжественным видом торговец коснулся витрины все тем же нефритовым кулоном и спустя секунду бережно поднял тоненькую книжечку. «Вот, господин», — протянул он мне свою ношу, — «мое сокровище, техника духовного ранга, уникальный экземпляр, такого больше нигде не найти, всего 2 миллиона золотых». Я едва сдержался, чтобы наглым образом не заржать, и дело даже не в сумме, а в технике, которую он мне предлагал. Техника духовного укуса, ранг, смертный, стоимость изучения, 70 ци. Это была первая техника, которая стоила меньше 100 ци. Ладно бы только это, но вот ранг смертный, это как вообще? Я бы даже купил ее, просто ради интереса, но цена отбивала всякое желание даже начинать торговаться. Ты за кого меня держишь, а? Грозно уставился я на него. Ты что мне подсунуть пытаешься? Что-то не так, господин Кай. Подошла ко мне Тиль Лан. Я слышала, что техника огненного дыхания довольно мощная. Я еще раз взглянул на обложку. А ведь действительно, там было написано совсем другое название. И вот кто кого сейчас пытается обмануть, или это какая-то проверка. Ладно, посмотрим. По лицам своих сопровождающих ничего не скажешь, а торгаш улыбается не переставая. 2 миллиона за огненное дыхание, это смешно. И мне всегда казалось, что это техника земного уровня. Припомнил я прочитанный когда-то в форте справочник техник, и кажется, не прогадал, это усиленная вариация. Один из практиков после небесного откровения смог усилить и переработать эту классическую технику стихии огня. Невероятная мощь, низкие затраты ци. Начал он расхваливать этот мусор, но я его перебил. Достаточно. Имя-то у этого мастера хоть есть? Хмыкнул я. Мне вот все еще интересно, это личная инициатива семьи Лан. Подстава от торговца или они действительно не понимают, что в этой книжечке написан полный бред. В последнее мне верится с большим трудом, но мало ли, вдруг действительно нашелся мошенник, способный обмануть торговца, специализирующегося на артефактах и техниках. Внутрь-то мне сейчас заглянуть никто не даст, не библиотека же. Я это специально у Тиль Лан узнавал. Мастер пожелал остаться инкогнито, но, уверяю, его имя гремело по всему небесному архипелагу. Заискивающе улыбнулся он, вновь протягивая мне технику. «Не интересует», — фыркнул я. «Переделанная техника земного ранга просто не может столько стоить. Но, господин, это техника духовного уровня», — воскликнул он. «Какое наказание грозит в вашем городе торговцам за мошенничество?» Игнорируя назойливого торгаша, спросил я. «Мне кажется, меня тут пытаются обмануть. Вы что, «Пытаетесь меня оскорбить?» – возмутился торговец. «Это – сокровище торгового дома Кейрат. Я предлагаю эту технику только самым доверенным клиентам. И вот такое отношение я получаю от вас, и почему же тогда никто ее до сих пор не купил?» – хмыкнул я. «Полтора миллиона золотых?» – засопел торговец вместо ответа. «Он что, думает, я сейчас с ним торгуюсь? Причем так резко полмиллиона скинул. Мне вот интересно, меня сейчас торговец решил облапошить или это очередная проверка от семьи Лан? Не зря же они меня сюда привели. И вы ручаетесь, что внутри техника духовного ранга?» Ухмыльнулся я. «Репутация торгового дома Кейрат говорит сама за себя», — гордо ответил он, фактически увильнув от вопроса. «А мне, признаться, надоел этот глупый спор. Какую бы там интригу ни задумала семья Лан, мне уже плевать. Потому что за время перепалки я успел обойти все стеллажи и так и не смог обнаружить ни одной техники, заслуживающей внимания. Разве что танец искр, техника ускорения земного уровня, заставила ненадолго остановиться, но и то исключительно из-за ассоциаций с моим танцем углей. В основном же здесь были слабые и бесполезные техники, и даже у земных рядом с рангом часто стоял минус. Ну еще бы, кто же будет продавать секреты могущества первому встреченному? Почтенная Тильлан, не пора ли нам возвращаться?» Принял я единственное верное решение. Торговец резко замолчал, а усач Сун принялся злобно сверлить меня взглядом. «Конечно, Кай, я тоже немного утомилась», — улыбнулась мне девушка. «И окружающим ничего не оставалось, кроме как последовать на выход. И уже в карете, слушая рассказы девушки про достопримечательности Джиника, я понял, что что-то было не так. Я почувствовал на себя чей-то голодный, злой взгляд, а в окружающем течении духовной силы появились едва различимые мерзкие нотки. Демоны. Но откуда?» Этот вопрос я задал себе, одновременно доставая щит и активируя барьер. И вовремя. Потому как в следующий момент карету смело с дороги одним могучим ударом. Глава 12. Рр. Взревел монстр. «Да сдохните вы уже!» — орал какой-то практик этапа Меридиан, обрушивая на голову врага огромный булыжник. Получалось у него не очень. Духовные звери, одержимые демоническими сущностями, к чисто физическим атакам относились довольно равнодушно. Они им попросту не причиняли никакого вреда. Нет, конечно, кое-где валялись туши, весьма неаппетитное зрелище, к слову, но в основном мои сопровождающие могли только обороняться. Собственно, они и были охраной. Охраной Тильлан, из-за которой произошел весь переполох. Даже немного непривычно. Потому как это было чуть ли не первое на моей памяти нападение, целью которого был не я. Монстры бездумно рвались к своей цели, а девушке не оставалось ничего иного, кроме как стоять в окружении охраны и надеяться, что ее спасут. Потому как сама она еще не до конца оправилась от травмы, и ее слабенькие удары чудищ даже не пощекотали. Так что по итогу, единственным, кто показал себя хорошо в деле устранения одержимых монстров, оказался я. Моя духовная сила, вернее не так, моя техника небесного пламени оказалась ужасающе эффективна против демонических отродий. У остальных было дело поважнее — защита Тильлан. Они там уже успели соорудить какую-то каменную конструкцию типа бункер. Монстры реально внушали, костяные пластины по всему телу, когти, оставляющие на камнях мостовой глубокие борозды, глаза, светящиеся отцы, и флёр духовной силы, конечно. Такой концентрированной жажды убивать я даже от мастера Лу не чувствовал. Вообще, что это не какие-то там демоны прорвали ткань реальности, до меня дошло далеко не сразу. Только после третьей обезглавленной твари. В момент ее гибели я заметил, как в ней развеивается нечто, уж очень напоминающее тварь, засевшую в Тильлан. Не нужно быть гением, чтобы понять, оба нападения — дело рук одного умельца. И я даже знал, кто послужил жертвой на этот раз. Обычный духовный волк, зверь уровня концентрации, представляющий опасность для практика разве что стаи. Вот только это в обычном состоянии. Сейчас такая тварь легко могла порвать практика уровня Меридиан. Все же демонические отцы, допинг похлеще любых стероидов. Вот только и побочки у него соответствующие. Я рубил твари клинком, окутанным белым огнем. И честно говоря, если бы не моя скорость, полученная от техники пламени, то лежал бы я сейчас разорванный на этой самой мостовой. И даже каменный доспех из подаренного мне артефакта не помог. Да, я решил, что этот бой — неплохой случай проверить полученный артефакт на практике. Ох, как же я ошибся. Нет, усиление физических характеристик сработало просто отлично. Я, пусть и немного, но ускорился, а удары стали сильнее и точнее, да я костяные пластины прорубал без сопротивления, хотя, возможно, заслуги артефакта в этом особой нет, но вот каменный доспех, как только я применил его, то чуть не погиб, эта штука буквально заковала меня в камень, я двигаться не мог, не говоря уж о бое, и что хуже всего, камень был самым обычным и это при том, что я вложил ци как на активацию барьера щита, как там в описании, чем больше ци, тем прочнее доспех. Что ж, я даже представить себе не могу, сколько духовной энергии нужно вложить, чтобы получилось что-то полезное. Сзади, заорал я, предупреждая Суна о подкравшейся твари. Да, единственным, кто кроме меня мог хоть что-то противопоставить монстрам, оказался Усач. Он не использовал никаких техник, только грубую силу, но и ее было достаточно, чтобы побеждать монстров. Правда, порой они регенерировали даже из полнейших ошметков, но в таких случаях я и мое пламя довершали начатое. «Все?» – настороженно спросил Сун, оглядываясь по сторонам. Зрелище было то еще, часть дороги была превращена в руины, все залито кровью и эманациями демонической ци. Ну и один из домов был полностью разрушен, но это уже не мы, просто в нем прятались монстры, устроив на нас засаду. А нельзя было их просто под землю всех в одну яму скинуть, а? Хмыкнул я, пряча меч и щит в кольцо, да вокруг них потоки ци разрывались. Демонические твари же, чего, раз такой умный их просто огнем не залил, прошипел он, глядя на меня, как на идиота. Я же бросил на него точно такой же взгляд в ответ, потому что огнем я их не залил исключительно потому, что боялся повредить людям. Мы вообще-то на оживленной улице дрались, а твари, спасибо их создателю хоть за это, напрочь игнорировали всех, кроме Тильлан, если, конечно, на них самому не нападать. Уж тогда-то они не сдерживались. В большинстве случаев, ты что творишь, это же чернь, скривился Сун, глядя, как я залечиваю огромную рану на теле маленькой девочки. Она просто не успела отскочить с пути разъяренного монстра и ее задело когтем. Хм, вот ведь погонь, они еще и демоническую ци вливали при ударе. Пришлось вычищать. Ладно, мне не жалко. Заодно и тело от примеси очищу, сможет развиваться чуть быстрее. Господин, открыла она глаза. Все в порядке, улыбнулся я, а затем совсем тихо добавил. Советую тебе заняться культивацией. Спасибо, прошептала она в ответ. В итоге мне пришлось залечивать раны и порезы доброму десятку пострадавших, заодно и демоническую ци из них вычищать, потому как я знать не хочу, во что превратятся обычные люди, зараженные силой демонов. Чернь, сдохли бы и сдохли, ци на них еще тратить, не переставал ворчать Усач. Что ж, я был о нем сильно лучшего мнения. Дядя Сун, воскликнула Тиль, которая уже выбралась из импровизированного убежища к тому моменту. Как так можно? Я просто волнуюсь о вашей безопасности, госпожа Тиль. Нападение может повториться в любой момент, а мы тут возимся с хотелками практика Кая, поморщился он. А почему помощь не прибыла? Где городская стража? Задал я мучивший меня вопрос. Мы и есть стража, гордо заявил он. В итоге обратную дорогу до резиденции нам пришлось идти пешком. Тот первый и неожиданный удар сломал карету окончательно и бесповоротно. Зато маршрут лучше запомнил. Да, если бы еще Сун не пытался торопить нас каждые 3 минуты, а толпа практиков с активными защитными техниками не загораживала виды. Практик Кай, простите, что так вышло, потупила Тильлан взгляд. Я надеялась, что наш загадочный враг успокоился и мы сможем спокойно погулять по Джинику. Не стоит извиняться, это не ваша вина, отмахнулся я. Лучше скажите, вы еще придете в библиотеку? Я постараюсь, живо ответила она, но тут же замялась под недовольным взглядом Суна. Но мне нужно сперва поговорить со старейшиной. Если что, я пришлю слугу. В итоге в библиотеку я так и не пошел. Вместо этого я засел в комнате с Фен и выжидательно уставился на нее. «Цветок давай», — хмыкнула она, уставившись на меня в ответ. «Можно я задам тебе только один вопрос? Ты хочешь его съесть?» — озвучил я свою догадку. «Да с чего ты это вообще взял?» — фыркнула она. «Я что по-твоему, только о еде думаю? Я, мудрый мистический зверь, дитя неба. Просто знаешь, я тут подумал. Ведь духовные звери поедают ингредиенты, чтобы стать сильнее и возвыситься. Может, пришло и твое время?» «Да нет», — отмахнулась она от меня. «Это же для стариков всяких. Мне до сферы меридиан еще жить, да жить. И ты зубы мне не заговаривай. Давай сюда цветок. Вообще, считай, что это моя часть оплаты за змея, так что трачу на что хочу. Мы его вообще-то вместе добыли», — если ты не забыл. Держи, улыбнулся я, протягивая ей красный артефакт, а затем, немного подумав, просто прилепил его на голову Фен. Выглядеть она стала просто до жути мило, вот только ее взгляд был готов метать молнии. «Спасибо», – прошипела она, глядя на меня с каким-то странным прищуром, злобным таким, мстительным. «Тебе идет», – честно сказал я обиженной милахе. «Чувствуешь какие-то изменения в потоке ЦИ? Полезный артефакт? Мне все идет», – буркнула она в ответ, напрочь проигнорировав мой вопрос. «Ты, кажется, хотела научить меня маскировке?» Попытался я перевести тему. «О, маленький Кай решил научиться чему-то новому», – протянула она, глядя на меня все с тем же прищуром. «Ну слушай», а дальше она начала объяснять мне, как именно она скрывает себя от духовного чувства. Это не была техника в привычном мне понимании. Не надо было ничего встраивать в локусы, не нужно было осознавать зубодробительные концепции. Это был скорее способ контроля собственной духовной силы. Чтобы замаскироваться, Фэн буквально поглощала все свои эманации духовной силы, перенаправляя их внутрь себя. И это оказалось сложно. Нереально сложно. Требовался постоянный контроль, буквально каждой частички собственной силы. И вот передо мной Фэн, которая так маскируется постоянно, даже во сне. Кстати, в том лесу она и отголоски моей силы умудрилась поглощать, так меня и скрывая. И на этом моменте она почему-то смутилась, даже забыв про цветок на макушке. Эх, был бы у меня интернет. Но и это было не самое главное. Силу-то внутри долго не удержишь. Ее нужно куда-то тратить, а тратить, значит оставлять след в духовном плане. Но и тут было решение. Излишки силы нужно было переводить в некое море духа. Фэн затруднялась сказать, что это, знала она не больше моего. Просто дракон называл это именно так. Хм, а ведь я, кажется, встречал упоминание чего-то подобного. Как раз после того, как искал способы увеличить число локусов. Разумеется, я ничего не нашел, зато было несколько упоминаний, что локусы как-то связаны с этим морем. В итоге я весь оставшийся день пытался перенаправить излишки своей силы в это неведомое нечто. Неведомое нечто не поддавалось обнаружению, как я ни старался, и все советы Фэн мне никак не могли помочь. Способ-то я понял, но банально не мог понять, куда прикладывать силу. Максимум, чего я достиг, заполнил запас ЦИ чуть выше максимума, и как итог, на моей коже появились белые огненные прожилки. Эффектно, конечно, но вместо того, чтобы скрыться, я наоборот стал ЦИ еще сильнее фонить. «Ты все делаешь не так, ты ищешь море духа в теле, а оно совсем не в теле», — нахмурилась Фэн. «Оно как бы ты и есть, твоя жизнь, не знаю, как объяснить. Мне старик показал, но он сильный, я так не смогу, да и после того, как он показал, я туда долго сама попасть не могла». Я благодарно кивнул и продолжил пытаться. «Хм, не в теле значит, а что, если так?» В голове всплыло одно интересное воспоминание, как раз связанное с драконом и его техникой пожирания. «Помню, когда я проходил испытание, то победил скалопендру. Ци в ней оказалось слишком много для тогдашнего меня, но она не испарилась в воздухе, а впиталась куда-то дальше. Ощущение я запомнил хорошо. Осталось только самому направить туда поток ЦИ. И с этим я промучился до самого вечера. И в конце концов, да как так-то? Я этому училась, долго училась, а ты взял и за пару часов все освоил», — возмущалась Фэн. Вот только помимо возмущения в ее голосе слышались и нотки удивления. «Ты что, не верила в меня?» — с трудом произнес я, потому как по неопытности выплеснул весь свой запас ЦИ в это море духа. Перед глазами плясали огоньки, руки и ноги едва слушались, и при всем этом еще и в мыслях был сущий сумбур. «Честно, не, я думала, что ты освоишь скрытие, а потом догадаешься, что можно опустошить запас ЦИ. С твоими темпами восстановления на сутки скрыто бы хватило, а там и я бы немного помогла. Времени сбежать с достатком», — честно призналась она мне. «Я вообще про море духа рассказала, чтобы ты не зазнавался. Я же даже ответить ничего толком не мог, только достал несколько кристаллов духа из кольца и тут же поглотил из них ЦИ. Их у меня, конечно, не так много, но надо же хоть как-то стабилизировать свое состояние», и тут меня ждал очередной неприятный сюрприз. «ЦИ из камней духа поглотилось не полностью, вернее не так, опустошил я их подчистую, но из каждых 10 единиц духовной энергии до меня дошло едва ли 7, и дело даже не в потерях. Просто моя собственная духовная энергия будто стала намного плотнее. И с чем это связано? С переходом на этап меридиан или сменой техники? Или все вместе? В конце концов, не зря же каждый этап сильнее предыдущего. Дело не только в количестве, но и в качестве. Вон, демоническая ци легко уничтожает духовную силу того же ранга. Я, спать, бросил я Фен из последних сил и завалился на кровать. Уснул я практически мгновенно. Следующее утро началось с виноватой мордашки Фен. Она старательно отводила взгляд и первым делом предложила пойти в библиотеку и продолжить изучать местную литературу. «Ты съела цветок», — сходу догадался я, — «но он был такой вкусный». Мечтательно закатила она глаза. «И вообще, мой цветок, что хочу, то и делаю. А как ты догадался? Ты стала сильнее», — пожал я плечами. «Что? Нет, я не могла. Я же все еще на этапе концентрации. Мне рано», — затараторила она, а потом замерла и подозрительно на меня посмотрела. «Подожди, я же маскирую ауру. Как? А еще у тебя вся мордашка в красной пыльце». Не выдержал я и рассмеялся. «Гад», — заявила она и обиженно отвернулась. А я продолжил вчерашнюю тренировку. И сказать по правде, напитка силой моря сознания заинтересовала меня куда больше, чем та же маскировка. Нет, техника сокрытия невероятно полезна, особенно в моей ситуации, но если думать на перспективу. В итоге я тренировался в новой технике до того момента, как в дверь не постучали. «Госпожа Тильлан просила пригласить вас в малую гостевую залу», — поклонился молодой парнишка на этапе концентрации. Малая гостевая зала оказалась огромным отдельно стоящим зданием. Внутри обстановка оказалась соответствующей. Дорого, помпезно и вычурно. Это тебе не тот маленький домик в парке. Но и помещение для встречи явно выбирала не Тильлан. «Почтенный Кадиус, почтенная Тиль», — поприветствовал я их как и положено. «Практик Кай, рад, что вы почтили нас своим визитом», — улыбнулся мне старейшина Лан. «Простите, что мы не смогли встретиться в библиотеке», — нерешительно улыбнулась она мне. «Я помню о своем обещании, но дела семьи». «Ничего страшного, с литературой я могу ознакомиться и сам, и можете не переживать. Я тоже помню про свое обещание». «О каком обещании идет речь?» — тут же улыбнулся старейшина Лан. «Думаю, вы и сами уже обо всем знаете», — фыркнул я. «Вы про помолвку с сектой Гросс? Это дела минувших дней», — улыбнулся он, подвигая мне пиалу с чаем. Чай оказался обычным, неплохим и нехорошим. Просто напиток без каких-то особых черт. «Вы уверены, такой союз принесет вам много пользы? И к тому же, я уже обещал одной даме, что женюсь на ней, когда достигну стадии ядра», — улыбнулся я. «Да, это было шуткой, Сэйюнь, но это было, и я сам в это верил. А значит, и практик ядра не почует лжи». «Ничего страшного, Тильлан не против быть вашей второй женой», — ничуть не смутившись, ответил он. «Я против», — нахмурился я. «Это не в наших традициях, Кальтин». «Что ж, подумайте хорошенько, практик Кай. У моей внучки очень солидное приданое», — поморщился старик, но больше ничего на эту тему не сказал. «На самом деле я позвал вас, чтобы предупредить, изготовление брони немного затягивается, но это и к лучшему. Мы планируем устроить пир в честь исцеления внучки. Разумеется, вы приглашены, как почетный гость». «И когда этот пир?» — едва подобрал я цензурные слова. «Всего через неделю», — довольно улыбнулся он в ответ. «К слову об этом, раз уж мы все здесь собрались, то не могли бы вы осмотреть мою дорогую внучку?» «Не бесплатно, разумеется. Как насчет 5000 золотых? 10, тут же ответил я, даже не задумываясь. «Согласен», — радостно улыбнулся старейшина. «Чтоб тебя, видимо, продешевил. Вы позволите, если я начну?» — вздохнул я, положив руку на лоб Тиль. «Разумеется», — не стал спорить старейшина. «Еще бы, где он еще найдет такого целителя, да еще и почти бесплатно. Что для него эти 10 000 золотых? Я действительно хотел проверить, как протекает ее исцеление. Нет, ей, конечно, выдают какие-то пилюли, но все же, чувствовал я за нее некоторую ответственность. Все же она мой пациент, у нас лучшие алхимики», — гордо сказал Кадиус, пока я проводил осмотр. В чем-то он даже был прав. Духовное тело Тиль действительно почти пришло в норму. Вот только примеси. Их было столько, что естественное течение ци местами просто застопорилось. Пришлось чистить, благо этому я научился чуть ли не первым делом. «Готово», — кивнул я Тиль, убирая руку со лба. «Как самочувствие?» «Намного лучше», — радостно воскликнула она. «Вот и отлично. И я бы не советовал больше принимать пилюли», — честно порекомендовал я. «Мы учтем», — довольно ответил старейшина. «Но и вы не забудьте обдумать мое предложение. Тильлан, не сорванный цветок нашей семьи». На обратном пути у меня возникла гениальная идея. Наверное, виной всем досада от разговора, задерживаться здесь еще на несколько дней, не то, о чем я мечтал. Так хотя бы использую их с пользой. Ну-ка, где тут выход? Стойте. Преградили мне дорогу пара практиков. Разве я пленник? Посмотрел я на них. Но, в городе опасно. У семьи Лан много врагов. Вам нужно сопровождение. Зачастил один из них. К счастью, я не из семьи Лан, ответил я, и спокойно вышел из их дворца. За мной следили. Но беда была в том, что следили за мной исключительно практики. Нет, они, конечно, пытались скрываться, использовали техники и артефакты, но до Фэн им было далеко, очень далеко. А я же просто гулял по городу и наслаждался красотами этого места. Ну, что сказать, предчувствия меня не обманули. В прошлый раз меня действительно везли исключительно по центральным улицам, стараясь показать все хорошие и скрыть все плохое. А плохое было. В какой-то момент я свернул в переулок и оказался в трущобах. Так мне показалось на первый взгляд. Вот только чем дальше я шел, тем отчетливее понимал, никакие это не трущобы. Это и есть великий город Джиник во всей его красе. Не кварталы богачей, которыми я так любовался, а вот такие вот бедняцкие дома из серого камня. И населяют его недовольные жизнью практики, а простые люди, провожающие меня голодным взглядом. Что самое характерное, на меня никто не нападал. Видимо, жизнь в этом месте просто не дала выжить идиотам, готовым напасть на заблудшего практика. В какой-то момент я почувствовал отголосок странной духовной силы в одном из домов. Дом выглядел заброшенным, так что я рискнул зайти внутрь. Первое, что я увидел, толпу испуганных детей. Они даже бежать не решались, замерли, как кролик перед удавом. Но сильнее всего мое внимание привлекла маленькая девочка, от которой тянула странный ци. Я сделал шаг вперед, и дорогу мне преградил какой-то мальчишка. Он едва стоял на ногах, его одежда была вся в заплатках, но в глазах я увидел решимость идти до самого конца.